Глава 48. Богдан. После дня рождения Марусина у бати, где все сначала было прекрасно, а потом накрылось медным тазом, я крепко задумался. Я что, и правда такой брехун, как говорит Маруся? Может, она и права? Я привык лавировать в бизнесе. Что-то преувеличить, что-то преуменьшить, где-то промолчать. Я легко могу сказать потенциальному заказчику, что на эту позицию выстроилась очередь, чтобы он поторопился с решением. Я могу убедить поставщика, что мы предлагаем самые выгодные условия, даже если у других фирм какие-то пункты объективно лучше. Я не раз запугивал начальников производств несуществующими санкциями, чтобы они лучше работали. Но я никогда не считал такие вещи ложью, и никто не считает. В бизнесе это норма, если ты чувствуешь берега и не выходишь за них. Но отношения — это не бизнес, и с берегами тут все сложнее. Похоже, я в этом полный ноль. По традиции, которая у меня недавно завелась, я поперся к Максу. Почему-то с ним мне легче всего обсуждать свои личные проблемы. Мы давно дружим втроем, я, Макс и Гавр. Но в последние годы я больше тусовался с весельчаком Гавром. Семейным Максом мне было скучно. Зато теперь все наоборот. Гавр уже обижается, что я его игнорирую. Который раз зовет меня в клуб, а я вместо этого еду на дачу к Максу. И по традиции, которая раньше бы мне точно не понравилась, к нашему разговору присоединяется Алла. Она внимательно слушает рассказ о моих приключениях. Без интимных подробностей, конечно. И выдает. «Дай Маше время». «В смысле?» Ты 2 недели не давал ей проходу. Да. Ты ее практически преследовал. Ну, не совсем. Дай ей побыть одной и спокойно все обдумать. Наверное, Алла права. Я слишком наседаю на Марусю. Не даю ей возможности успокоиться и все взвесить. Но мне так трудно ждать. Терпение не моя сильная сторона. Когда мне что-то нужно, я пру как танк. Иногда это хорошо. В работе, например, часто помогает, хотя иногда и мешает. Но тогда генеральный берет меня за шкирку и говорит: «Сидеть и не рыпаться». И я сижу, жду, когда ситуация созреет. Кажется, и эта ситуация должна созреть. Ну блин, меня просто разорвет, если буду держаться подальше от Маруси. Если я дам ей побыть одной, то и мне придется быть одному, без нее. На сегодня назначено заседание суда. И по закону подлости, сегодня же состоится важное совещание с генеральным и партнерами, на котором я обязательно должен присутствовать. До суда ехать 15-20 минут. Если все пойдет по плану, без задержек, я могу успеть. Мой адвокат сказал: «Тебе не нужно там быть. Я тебя представляю и сделаю все наилучшим образом». «Но я хочу быть. Я не люблю, когда что-то происходит без меня. А тут речь идет о моей свободе». Я неделю пытался найти Тамару. Телефон она не брала. Я снова поперся к ней домой. Там ее тоже не оказалось. Я сразу заподозрил, что она готовит мне подлянку. Наверняка не явится на заседание. Еще и причину уважительную найдет. Справку притащит, что смертельно больна. Или укатит в срочную очень важную командировку. По поводу командировки я навел справки. Мне сказали, что она в городе никуда не собирается. В том числе и на больничной. Ходит на работу, все у нее в порядке. Значит, может прийти и в суд. Сегодня перед самым совещанием, уже ни на что не надеясь, я набрал ее номер. И она неожиданно ответила. «Привет», — произнес я, на секунду забыв все, что хотел сказать. «Привет. Переживаешь, что я сорву суд?» — усмехнулась Тамара. — «Переживаю», — признался я. — «Расслабься». — «Ты придешь?» — «Я приду». И она положила трубку. Что это было? Можно ли ей верить? Или это часть какого-то коварного плана? А может, ей надоело строить коварные планы? Она поняла, что я все равно с ней не буду? И нафига тогда весь этот цирк? Тамара — разумная женщина, более или менее. А тратить энергию впустую — это неразумно. Во мне снова жила надежда, что я смогу стать свободным уже сегодня. Все совещание я дергался, как куш на сковородке. Свое выступление, которое должно было впечатлить партнеров, я сократил и скомкал. И потом, при каждой удобной возможности, старался форсировать события. Благодаря моей настойчивости мы решили пару сложных вопросов за полчаса, а остальные еще за час. Еще никогда подобное совещание не было таким продуктивным и таким коротким. Ну все, сейчас все попрощаются и разойдутся. А я прыгну в машину и помчусь в суд. Если меня ничто не задержит, я как раз успею к началу заседания. Я пожал всем руки и ломанулся к двери. «Воронцов!» — услышал я за своей спиной грозный окрик генерального. Остановился, обернулся. Еще надеюсь, что смогу улизнуть, но уже понимаю тщетность этой надежды. «А вас я попрошу остаться», — жестко произнес мой начальник. По фамилии обратился, на «вы». Еще и свою любимую фразу из фильма вставил. «Не к добру это». «Вот засада». «Куда ты торопишься?» — спросил мой босс. «Нет», — буркнул я. «Уже нет. Минуты идут, а я стою». «Сядь». Я упал на стул и битых полчаса выслушивал, как генеральный меня распекает. Оказывается, я в последнее время рассеянный и невнимательный. Чуть не упустил важную деталь в договоре с новыми партнерами. Хорошо, что моя команда работает слаженно и страхует меня. «Для того она и нужна команда», — буркнул я. «Я надежных людей набрал, чтобы...» «Молчи!» — рявкнул генеральный. «Команда — это хорошо. Но если ослабишь хватку, твоя же команда тебя и сожрет». «Они не...» «И правильно сделают, потому что ты сейчас слабое звено. Понял?» «Понял. Куда ты торопишься-то?» «Это личное», — буркнул я. «Проблемы?» «Нет». К счастью, он не знает о моем фиктивном браке. Я это не афишировал, вернее, даже скрывал. Незачем ему знать, как я лоханулся. «Приводи свою проблему на юбилей», — сказал он на прощание. «Интересная идея. Праздник состоится в эти выходные. Может, и правда позвать Марусю? Надеюсь, она успела от меня отдохнуть. И может даже согласиться». Я поднялся. Торопиться теперь некуда. Заседание суда уже началось. И может даже закончилось. Адвокат говорил, что оно вряд ли будет долгим. Я вышел и набрал его номер. Сейчас я выясню, как все прошло.